Вы находитесь в меню информации голосовой почты. Для получения информации о том, как примириться с Богом, нажмите 1. Информации о том, как провести вечер, нажмите 2. Ну-ка. Для получения информации о развлечениях, нажмите 1. Информации о том, как узнать больше о Создателе Вселенной, нажмите 2. О домашних развлечениях нажмите 1. Так. Чтобы узнать, почему Иисус умер на кресте, не сейчас. Нажми. Чтобы узнать программу телевидения, нажмите 1. Чтобы узнать, как избежать вечного наказания. Ну, что там по ящику? Для информации о программе телевидения на ночь, нажмите 1. Чтобы еще раз узнать о том, как сильно Бог желает спасти вас, пожалуйста, нажмите 2. Для получения информации о парапсихологическом канале, нажмите 1. Информация о программе о том, как раскрыть Бога внутри себя, нажмите 2. О том, как с помощью магии заполнить пустоту вас. Для получения информации о великом учителе лапшами на ушами и его последних пророчествах. К чему приводят решения, которые вы принимаете? Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».